На миг ему показалось, что линию поведения с Леонидом он выбрал неправильно. Но когда услышал резкое «стоять», облегченно перевел дух. Никуда ученик не денется. Илья вернулся к столику, наклонился к Леониду и негромко произнес: «Не нужно кричать, здесь тихое место, здесь люди отдыхают, и не нужно тут ничего менять, хотя бы в этом уютном местечке». После чего Илья уселся на прежнее место, а Леонид разжал пальцы и откинулся на спинку стула. «Ну и что?» — Илья внимательно следил за Леонидом. Ему нужно было выполнить последнее условие Родова. Леонид должен сделать то, что от него требовали, и когда он услышал ответ Леонида, то, не скрываясь, улыбнулся. «Я ведь не сказал «нет». Ты задавал слишком много вопросов», — отмахнулся Илья и повернул голову в сторону девушки, которую он выбрал на роль жертвы. Та сидела на своем месте и потягивала коктейль. Можно было подумать, что ей все безразлично. Она была занята своими мыслями, и вот это было важнее всего. Илья подумал, а не переборщил ли он? Что-то в этой девушке его настораживало. Уверенности в этом у него еще не было, но настороженность зародилась. Хотя он уже не мог отступить, шаг был сделан. Более того, Леонид теперь был приведен в готовность, благодаря жесткой критике в его адрес. Теперь Илья уже не мог пойти на попятную. «Я должен знать как можно больше, чтобы самому остаться в живых. Ты меня сам этому учил», — взял себя в руки Леонид. «Вот как?» — Илья потер себе подбородок. «Ты смотри, как выкрутился шельмец. То есть я ее убью, как скажешь. По большому счету она мне никто, плевать, что понравилось». «Ну-ну», — удовлетворенно пожурил Илья. «Ты все же хочешь стать киллером?» «Я им буду», — заверил Леонид. «А ну-ка, сними очки», — властно потребовал Илья. Леонид не стал возражать. Синие глаза уставились на Воронцова. Они несколько поблекли, помутнели, словно в них занесли мусор. «Мальчишка», — в который раз пронеслось в голове у Ильи. «Ты отдаешь отчет своим словам?» — все же решил уточнить Илья. «Отдаю, и не нужно мне больше твоих лекций насчет того, кем мне быть и кем не быть. И не называй меня малышом». «Согласен, лекций не будет, но насчет малыша я тебе ничего не обещаю. Вот когда мы с тобой все завершим, тогда пожалуй». «Значит, продолжаем?» — подобрался вмиг Леонид. Илья не спешил. Он не мог сказать Родову, что у него ничего не получилось. Но ошибиться, соглашаясь с Леонидом, это было в свою очередь не лучшее. «Откуда у тебя такое желание стать наемным убийцей?» — Илья устремил взгляд в Леонида. Леонид этого взгляда не выдержал. «Не твое дело». «Согласен, это не мое. Но я не хочу ошибиться, а позволил себе поверить в тебя». «Я же сказал», — вспыхнул Леонид, — «я все сделаю». Илья задумчиво налил себе вина в рюмку, отпил несколько глотков и после этого сказал: «Иди домой и выспись. Мне нужно побыть одному». «Значит, я остаюсь?» «Остаешься», — подтвердил Илья. «И я буду рад сказать, что ошибся, когда выразил свое сомнение». «Так и будет», — Леонид уверенно поднялся с места, а затем двинулся на выход. У последнего столика он остановился. За ним никто не сидел. Однако это Леонида не интересовало. А вот то, что его интересовало, находилось совсем в другом конце прибрежного кафе. Его интересовала шатенка, и он, остановившись, скосил на нее глаза. Она пила коктейль, и казалось, что кроме напитка ее ничего не волновало. Леонид надеялся, она почувствует, что он смотрит на нее, и оглянется. Ему почему-то этого хотелось, хотя он и собирался ее убить. Но кто-то другой, родившийся у него внутри совсем недавно, желал, чтобы будущая жертва обратила на него внимание. И со вторым «я» в эту минуту он ничего не мог поделать. Девушка не обернулась. Леонид двинулся дальше. Он не прислушивался к шуму моря, не смотрел под ноги. Перед глазами стояло милое лицо девушки, с которой он познакомился, и это видение постепенно заслонялось портретом Ильи. В висках тут же молотом отдавалось, что он должен убить ту, кто ему понравился. Это было как наваждение, от которого следовало незамедлительно избавиться, и Леонид попытался это сделать, раздевшись и бросившись в морские волны. А Илья продолжал сидеть за столиком и наблюдать за девушкой. Он видел, как остановился Леонид и как посмотрел на красотку. И вновь у него появилась мысль. К черту родова, вернее, его последнее условие, а еще точнее условие относительно приглянувшегося человека. Пусть бы Леонид шлепнул любого, а затем плюнуть и соврать, тот, где человек подходил по всем параметрам на уничтожение. Уж это родову не проверить. Илья еще терзался сомнениями, когда девушка поднялась и пошла из кафе. Илья поспешил подняться следом. И когда поднялся, понял, что уже ничего менять не будет. Сейчас он узнает, где девица живет. В конце концов, Леонид нажмет на спусковой крючок, да и все. Хватит искать варианты. С этой мыслью Илья шагнул навстречу своей судьбе.